Покинув больницу, этот человек принял деятельное участие в исследовании возможностей применения хемисинк для избавления от болей. Он обратился в Государственную службу восстановления трудоспособности, поскольку одной из важнейших задач этого ведомства является избавление от болей, мешающих множеству людей нормально жить и работать. Сотрудники службы отнеслись к его предложению с большим интересом, и вскоре нас пригласили провести показательные эксперименты в Федеральном центре восстановления трудоспособности в городе Hot Springs в штате Арканзас. В результате нам предложили оценить, во сколько обойдется обучение этой методике персонала центров службы во всех 50 штатах страны. Мы представили необходимые расчеты, но после этого к нам ни разу не обращались. Судя по всему, наш подход был слишком нетрадиционным, чтобы для него нашлось место в федеральном бюджете. Использование программы «Чрезвычайные обстоятельства» в хирургической практике неизменно приносило ту или иную долю успеха. При правильном применении оно никогда не причиняло вреда. Один хирург, проводящий операции на сердечно-сосудистой системе, успешно использовал эту программу при лечении 30 пациентов. Но ему по-прежнему не удается убедить в ее пользе своих коллег. Президент крупной корпорации прошел курс обучения перед операцией и в послеоперационный период отказался от каких-либо обезболивающих и снотворных препаратов. Похоже, больничные порядки изрядно ему досаждали, так как он выписался уже через 3 дня после операции. Одна молодая женщина перенесла серьезную операцию на брюшной полости, а спустя неделю уже совершала затяжные прыжки с парашютом. Таким образом, у курса «Чрезвычайные обстоятельства» сложилась славная история. Самой серьезной трудностью остается привлечение к ней хирургов и больничного персонала, которые привыкли работать в строгой обстановке традиционных процедур. Как выяснилось, хемисинк можно прописывать как лекарство для улучшения ночного сна. Экипажи протяженных воздушных рейсов применяют его для избавления от недомоганий, связанных с нарушениями суточного ритма при смене часовых поясов. Многие люди убедились, что хемисинк помогает снять стрессовое напряжение и даже повышает уровень мастерства при игре в гольф. Хемисинк может служить прекрасным подспорьем в обучении, так как значительно повышает сосредоточенность и внимательность. После проведения обучающей программы в одном государственном техникуме умственные и моторные функции учащихся повысились на 75%. После другого эксперимента, проводившегося на изучающих азбуку Морзе, успеваемость улучшилась на 30%. Чтобы пояснить смысл всех этих цифр, достаточно сказать, что после нашей программы ученики начальных классов города Такома за 4 недели усвоили тот материал, на изучение которого обычно отводится целое полугодие. Эти и многие другие результаты вызвали у нас стремление разобраться, что именно мы делаем и зачем. Дело в том, что они существенно увели нас в сторону от поиска способов вызвать состояние ВТП. Размышления на эту тему привели к следующему официальному решению. Говоря простыми словами, деятельность института опирается на уверенность в том, что первое, сознание и, следовательно, сосредоточенность скрывают в себе все решения жизненных проблем, с которыми сталкивается человек, все ответы на интересующие его вопросы. Второе. Дальнейшее изучение и постижение этих функций сознания возможно только путем междисциплинарного подхода и исследований на стыке множества наук. Третье. Результаты этих исследований можно считать значимыми лишь в том случае, если они допускают практическое приложение, то есть применимы к тому, что важно, в кавычках, в рамках современной культуры и эпохи. Эти постулаты привели нас к выводу о том, что сознание представляет собой активную форму энергии, и потому первые шаги в его изучении должны быть направлены на восприятие самой энергии. Не так уж просто научиться пользоваться собой как прибором для измерения самого себя. Научившись воспринимать энергию в чистом виде, мы, возможно, постигнем и естественные способы ее использования. Такое восприятие обеспечит нас более гибким и надежным управлением этими энергетическими полями. Логическим продолжением такой власти станут новые, расширенные способы применения энергии. Этим многословным пояснением я пытаюсь сказать следующее. Если человеку удастся постичь то, что позволяет ему мыслить и существовать, он научится многому такому, чего не мог делать раньше.